Глава 15. Рано утром Олег проснулся от неприятного вжиканья. Благородный рыцарь сэр Томас, несмотря на всю длинную родословную из убитых, утопших и казненных по заведомо облыжным обвинениям, самолично острил мизерикордию, мерно проводя точильным камнем по лезвию. Лицо у него лучилось счастьем, как у ребенка, которому подарили любимую игрушку. «Чё тебе не спится?» — проворчал Олег. «Это же какая красота, спать без задних ног!» «Всю жизнь проспишь», — ответил Томас нравоучительно, и, занятый делом, не заметил, как не по адресу прозвучало. «Любой день начинается с малой войны между желанием поспать и побриться. И вообще нет ничего более неприятного, как проспать обед». «До обеда», — проворчал Олег, — «вроде бы далеко. Пойду взгляну». «Как готовят обед?» «Да уж найду», — проворчал Олег загадочно. «На что?» Томас даже не проводил его взглядом. Любовно проверял остроту лезвия, прищелкнул языком. Тонкий и острый клинок легко проникнет даже через самую узкую щель забрала, проткнет глаз противника, не пожелавшего просить пощады, и поразит мозг, после чего мизерикордию можно вытаскивать, вытереть и вложить в ножны, а над гордым рыцарем прочесть за упокойную, чтобы душа без помех и проволочек в христианский рай. Олег проверил коней, проследил, чтобы воды добавили чистой, ключевой, а когда вышел из конюшни, во двор въехал целый отряд, состоящий из знатного рыцаря с его сопровождением, оруженосцем, слугами, лучниками и копейщиком. Все на хороших конях. Сам рыцарь гордо восседает на темном, как ночь, жеребце. Алая мантия с серебристым мехом красиво спадает с прямых плеч на конский круп. Булатный панцирь на груди украшен замысловатым гербом. Широкий пояс из крупных металлических пластин поддерживает меч и мизерикордию. Шлем везет осчастливленный доверием румянощекий оруженосец. Его конь тоже под цветной попоной, из-под которой выглядывает стальной пластинчатый панцирь. Только уздечка и вся сбруя украшены серебром, а не золотом, как у господина. Слуги поспешно соскакивали с коней, но рыцарь бросил поводья Олегу и велел: «Кормить отборной пшеницей, поить только ключевой водой, обманешь — запарю». Олег подержал поводья, вежливо передал подбежавшему слуге. «Зачем так грубо?» — спросил он вежливо. «Запарю. Здесь, как я догадываюсь, уже не ваше владение». Рыцарь моментально побагровел, в руке его появилась плеть. Он занес ее над головой Олега. Тот выждал момент, шагнул в сторону, перехватил и плеть, и руку. Рыцарь вылетел из седла с неожиданной легкостью. Послышался тяжелый удар о землю, заскрежетали доспехи. Рыцарь остался лежать на земле, раскинув руки. Оруженосцы и копейщик бросились к наглецу, на ходу обнажая оружие. Олег с самым мирным видом вскинул руку. «Тихо, тихо, ребята, не своевольничайте. Дождитесь, что вам хозяин велит, а то за самоуправство вам же и влетит». Они остановились, глядя то на него, то на неподвижного хозяина. Олег улыбнулся им почти по-дружески и пошел в трапезную. Томас уже с аппетитом завтракал. Олег с порога заметил, что трапеза рыцаря ничем не отличается от еды простого народа, заполнившего таверну. Большая чашка горячего супа, посреди стола перешница, которой Томас часто тряс над чашкой. Затем перешел на легкую холодную закуску. Девушка быстро убрала пустую чашку. Взамен перед Томасом появилось блюдо с горячей закуской, а затем пошло жаркое. Баранья нога, бифштексы, каплун с гарниром из гречневой крупы, а на закуску принесли сдобные пироги и грушевый компот. «Неплохо», — подумал Олег. «Что значит привык к походной жизни, когда не знаешь, будешь ли ужинать сегодня? А тут съешь полную чашку супа, ничего другое уже не лезет. Суп вообще должен подаваться в маленькой чашке. Лучше всего на ужин. Но сейчас перебирать не приходится. Лопаешь, что дают». Он опустился на лавку. Перед ним поставили такую же большую чашку супа. Но Олег сперва взялся за холодное мясо. А суп к тому времени чуть остынет. Томас в нетерпении поглядывал в окно. «Там что-то многовато народу. Явно прибыли еще гости. Как бы их коней не сперли. Хотя к их коням подойти убоятся». «Как кони?» — спросил он. «Накормлены», — ответил Олег с набитым ртом. «Копыта?» — Олег отмахнулся. «Даже не смотрел. Такие кони 200 миль пройдут по горным дорогам, прежде чем хоть одна подкова начнет позвякивать. Ешь, пора ехать. После компота из свежих ягод они выбрались из-за стола. Томас расплатился щедро, сообщил, что отбывают. Всем довольны. Во дворе народу в самом деле прибавилось. Отдельной группкой стоят вчерашние рыцари. Едва Томас показался на крыльце, один отделился от остальных, отвесил Томасу вежливый поклон. «Весьма сожалею, сэр», — сказал он тоном, полным раскаяния. «Но пока вы изволили завтракать, здесь случилась неприятность». Томас надменно вскинул брови. «И что же?» — поинтересовался он. Рыцарь указал в сторону отдельной группки слуг, оруженосцев и ратников, только что прибывшего рыцаря. «Только что прибыл сэр Малькольм», — сказал он очень вежливо. «Очень могущественный сеньор, исполненный доблести и мужества. Но ваш слуга, или не слуга, но он ваш человек, выдернул его из седла и ударил о землю. К сожалению, сэр Малькольм сейчас не может подняться. У него переломаны кости, а трое кузнецов стараются извлечь его из погнутых доспехов. Он просил нас потребовать от его имени удовлетворения». Томас бросил злой взгляд на Олега. «Так, может, пусть он и требует у того, кто его так?» Рыцарь развел руками. «Всем видно, это человек неблагородного звания, хотя одет в очень приличные одежды. Видимо, по недоразумению. Или украл где-то у весьма достойного человека. Потому отвечать надлежит вам, как рыцарю и его покровителю. Я вижу, вы спешите, сэр. Потому мы проведем поединок здесь же. И сейчас». Он поклонился и отступил. А из группки рыцарей выступил вперед рослый и крепкий мужчина в прекрасных доспехах. Ему подали меч и щит. Он осмотрел меч, взмахнул им и нанес перед собой прямой удар, способный расколоть стальной панцирь. Тут же без передышки крутнул, как мельница, крылья под сильным ветром, молниеносно перебросил в другую руку. Тяжелый меч перепорхнул легко и послушно. Снова завертел им, уже не столько приноравливаясь к новому оружию, сколько бахвались умением. Томас смотрел очень внимательно. Всегда надо смотреть на тех, кто сильнее. А этот крутит мечом так, что стальное лезвие свистит то над землей, грозя перерубить обе ноги, то тут же рассекает воздух на уровне шеи. Среди рыцарей раздались восторженные крики. Самый старший из них дважды приложил ладони одна к другой, что явно означало бурные аплодисменты, и сказал с поощряющей усмешкой: «Великолепно! Просто великолепно!» «Монсеньор», — ответил рыцарь с усмешкой, — «думаю, это умеют даже дети. Зато вот это...» Он вытащил из ножен на поясе длинный кинжал, больше похожий на короткий меч. Все смотрят с ожиданием. И он начал сразу действовать мечом и кинжалом. Очень быстро и настолько сложно, что сверкающая стена стали окружила его со всех сторон. Даже двойная стена. Кинжал рассечет каждого, кто сумеет пробраться ближе, а меч с легкостью убьет любого на расстоянии 2-3 шагов. Зрители ахали, восторгались. Томас нахмурился. Движение умельца запомнить можно и не стараться. Учиться вот так рубить мечами начинают с пажей. Оруженосцы уже умеют, а рыцари только оттачивают умение. Когда такой рыцарь перед боем облачается в доспехи, надевает шлем и опускает забрало, становится непобедимым. Во всяком случае, уложит десяток воинов, а то и не один десяток, прежде чем противники догадаются уступить место арбалетчикам. «Правда», — мелькнула мысль, — «в тяжелых рыцарских доспехах ты долго так вот не поработаешь мечом. И сейчас зря расхвастался. Я бывал в настоящих боях, а это не совсем то, что турнирные. Не знаю, может быть, в твоих землях принято сражаться полуголыми? Эти приемы годятся больше для таких схваток, когда малейшее прикосновение лезвия оставляет глубокую рану на теле. Но чтобы повредить доспехи, все-таки нужны прямые рубящие удары. Причем тяжелые, а не это мухачество». «Назови свое имя», — потребовал Томас. «Сэр Теодор», — ответил рыцарь надменно, — «владелец земель Астингса и Ниерля, барон высоких холмов и виконт Желтой реки». «Сэр Томас Мальтон из Гисланда», — назвался Томас четко. «Господи, прими душу этого рыцаря с миром, ибо я зол и могу не удержать карающую руку. Аминь». Он опустил забрало, взял меч и щит, сделал шаг вперед. Сэр Теодор тоже опустил забрало. Через узкую щель полыхают лютой злобой глаза. Ростом он чуть ниже, зато с длинными руками и бычкообразным туловищем на коротких толстых ногах. Такие всегда устойчивы в бою, Их почти невозможно сбить на землю. И меч длиннее, и щит шире, хотя двигает им с такой легкостью, словно это щепочка. «Сэр Теодор», — сказал Томас, — «вы еще можете отказаться. Я в самом деле зол, ибо очень спешу и не люблю, когда меня задерживают по разным пустякам». Из-за опущенного забрала глухо проревело. «У меня не было к вам неприязни, сэр, но вы дважды ухитрились оскорбить меня. Теперь не жалуйтесь». «Мне вовсе не хочется вас убивать», — объяснил Томас, — «но я зол». «Это я слышал», — прорычал рыцарь. «Но теперь и я зол. Сейчас от вас, любезный сэр, останется куча железок, которые возьмет разве что деревенский кузнец на подковы». Томас вздохнул. «Сэр, вы невыносимо грубы. И скучны мне». Он обнажил меч. «Красивый меч, видно сразу. Синеватое лезвие посредине испещрено мелким узором. Искусно сделанный эфес в виде львиной головы закрывает кисть полностью. Пальцы не скользят по рукояти, что покрыто чем-то вроде рыбьей кожи. В то же время чувствуется надежность и мощь. Еще одна голова льва со вставленными в глаза рубинами украшает навершие рукояти. Великолепный меч. Остается надеяться, что также хороший клинок». Сэр Теодор встал перед ним. Щит закрывает левую сторону груди. Меч начал подниматься для удара сверху. Но это слишком просто. Явно последует удар наискось, а то и вовсе по горизонтали, в область пояса, даже коленей. «Где?» — вскрикнул Теодор. Вопль был такой мощный и неожиданный, что Томас на миг оторопел, а Теодор уже ринулся в атаку. Едва ли не чудом удалось принять удар его меча на щит, а ответным Томас поразил Теодора в голову. Удар не силен, однако на первых минутах схватки такие не пропускают. Теодор пошатнулся и на несколько мгновений опустил меч и щит. «Добивай!» — кричали со всех сторон кровожадно. «Добивай!» Томас сказал с надменной гордостью. «Это не враг, а просто дурак». «Ну и что?» — прокричали ему. «Добивай дурака!» «Тогда всех вас нужно перебить», — ответил Томас. «Господь велит быть милосердным к убогим». Теодор взревел. Меч блеснул в воздухе. Томас встал в оборонительную стойку, из которой очень легко перейти в контратаку. Меч его постоянно грозил Теодору, а тот, вместо того, чтобы постараться прийти в себя, бросился в атаку, очертя голову. Чего Томас меньше всего ожидал, так это шквала быстрых и сильных ударов, что обрушились на него со всех сторон. Теодор ухитрялся бить справа и слева, наносил удары в голову, плечи, руки и с такой же легкостью в ноги, что всегда нелегко для тяжело вооруженного рыцаря. Даже щитом он ухитрялся наносить удары, когда краем, когда всей выпуклой частью. Томас невольно отступал, страшась больше всего, что под ноги попадется камень или полено, закрывался щитом и мечом, на панцирь принимая только самые легкие удары. Все высматривал щель в защите. Но Теодор на редкость владеет искусством фехтования, которым многие рыцари бесстыдно пренебрегают. И хотя все удары только рубящие, но из них треть обманных, за которыми обычно следует тяжелый рубящий, чаще всего неожиданный. Зрители начали орать что-то презрительное. Томас все отступал и, наконец, ощутил, что более тяжелый противник, который в атаке расходует сил втрое больше, начинает хрипеть и выдыхаться. И движения стали не такие уверенные и быстрые. Томас продолжал пятиться, а потом, не останавливаясь, неожиданно метнулся вперед. С такой силой вскинул щит навстречу падающему мечу Теодора, что вместе с жутким лязгом через узкую щель забрала донесся болезненный вскрик. «Закончим!» — вскрикнул Томас. Его железный кулак с силой ударил сбоку в шлем Теодора. Голова мотнулась, будто легнул конь. Мгновение рыцарь стоял неподвижно. Томас уже собирался добавить, но сэр Теодор качнулся назад и грохнулся, не сгибая ног, навзничь во всю длину. Руки красиво разметал в стороны, меч и щит выскользнули из рук, как большие скользкие рыбины. Томас поставил ногу на грудь, демонстрируя полную и окончательную победу, выразительно пощупал рукоять мизерикордии. Зрители в ожидании умолкли, а он сказал холодно: «Отнесите дурака в таверну, пусть выпьет, а потом проспится. Завтра он на это посмотрит иначе». Рыцари и оруженосцы молчали. А когда Томас провел по ним холодным взглядом, исполненным презрения, все опускали глаза. Олег, затаенно улыбаясь, подвел коней. Томас вскочил в седло, красиво выпрямился и направил коня в сторону ворот. Когда выехали на дорогу, Олег сказал с некоторым удивлением. «А что ж ты насчет того, что убьешь? Не сдержал слова, а еще рыцарь!» Томас буркнул. «Помалкивай, а то и тебя пришибу. Мое милосердие кончилось на том дураке, хотя дрался он, признаю, просто великолепно». «Но не убил», — напомнил Олег, — «хотя предупредил». «А зачем?» — переспросил Томас. «Мы все братья, как говорит Христос. Во всяком случае, братья по оружию». «А Каин разве не братом Авелю был?» «То было давно», — коротко ответил Томас.